Глава 15. Когда я вернулась из купальни, переодевшись в длинную сорочку с высоким воротником под самое горло, лорд Брайан уже отложил книгу. Он лежал, закинув руки за голову, и рассматривал широкие складки балдахина. Я замерла и плотнее закуталась в халат. Была бы моя воля, я бы вовсе осталась в нем. Но это будет выглядеть довольно странно. К тому же, по мнению супруга, мы уже провели ночь вместе, и мне, в общем-то, нечего стыдиться. Только как ему объяснить, что никакой ночи не было, что амулет заменил настоящее вымыслом? Я не знала. «Иди сюда», — не поворачивая головы, произнес Брайан. «Да, мне бы стоило хотя бы мысленно называть его без величественного обращения, лорд». Но это было демонски сложно. Иногда получалось, вот как сейчас, а чаще всего нет. Отказываться я не стала, да и стоять на холодном, полуголыми ногами было не очень-то приятно. Я подошла к кровати, сняла халат и юркнула под одеяло. «Знаешь, я ведь могу и обидеться!» Совершенно не впопад произнес мужчина, и я искренне удивилась. «На что?» «Неужели тебе так не понравилось в прошлый раз, что ты вот уже несколько дней сторонишься меня?» Я открыла рот, да так и закрыла его, едва не прикусив себе язык. «Не понравилось? Обидеться? Демоново пекло! Что мне ему на это ответить?» «Я...» — проблеяла тихо, заметив, что он внимательно на меня смотрит. Мысли лихорадочно скакали в голове, одна бредовее другой. Но ничего умного там так и не родилось. Потом я вспомнила подслушанный на кухне разговор еще в нашем замке и выдавила с запинкой. «Мне еще больно». И тут же покраснела, чувствуя, как жар пробирается по лицу, опускается к шее и даже к ушам тянется. «Хм...» Лорд Брайан нахмурился, и между бровей пролегла глубокая складка. «Может быть, позвать знахарку из деревни?» Наверное, стоило порадоваться его заботе, но я вновь испугалась. «Не надо!» Ответ вышел слишком поспешным, и голос дрогнул. Поэтому я выдохнула и повторила куда спокойнее. «Не нужно. Просто дай мне еще несколько дней». Мужчина смотрел на меня долго и очень внимательно, а потом коротко кивнул в знак согласия. «Ложись!» Великодушно похлопал по плечу. Подползла ближе, улеглась, а когда последняя свеча догорела, погрузив комнату в темноту, осторожно протянула ладонь и прикоснулась к его груди. Лэнгро никак не отреагировал. Мне лишь показалось, что на его губах появилась довольная улыбка. Хотя, что только в темноте-то не привидится. Я проснулась, едва забрезжил рассвет. Но супруга в кровати уже не оказалась. Правда, смятые простыни еще хранили тепло его тела, чем я не преминула воспользоваться. Перекатилась на другую сторону перины и с удовольствием растянулась на месте Брайана. Прикрыла глаза и, кажется, даже успела задремать, прежде чем услышала насмешливое. «Надо же! На мою территорию вторглись захватчики!» Я распахнула глаза и с недоумением уставилась на улыбающегося супруга. «Кто вторгся?» После вчерашнего позднего разговора в голове тут же вспыхнул образ нападения Дагейр. Их невесомые покачивающиеся тела и горящие огнем глаза. Кажется, мужчина никак не ожидал, что я спрошу именно это, а потому на несколько мгновений замер, а потом громко расхохотался. И только тогда я поняла, что он имел в виду. И что захватчики вовсе не Дагейры, а я. По щекам разлился румянец, а на губах засияла улыбка. Мне было приятно проснуться вот так под добродушный смех. И даже тот факт, что на супруге были лишь широкие штаны, а на голой груди все еще блестели капли воды, не уничтожили хорошее настроение. «Здесь теплее», — призналась ворчливо, хотя и я, и Брайан понимали, что ворчание — это напускное. Он прекратил смеяться и опустился на кровать рядом со мной. «Мне нужно идти». Мужчина ласково коснулся кончиками пальцев моей щеки. «Приятно». И вслед за его прикосновениями волны тепла окутали тело. «Будь осторожна, хорошо?» «Хорошо», — согласилась покорно и застыла, сама не зная, чего жду. Уголки губ мужчины дрогнули, и он, не отрывая взгляда от моих глаз, склонился ниже, еще ниже, пока горячее дыхание не коснулось щеки. «Если слуги не будут слушаться, обещаешь сказать мне об этом?» «Ага», — промычала, чувствуя в груди странное томление. Оно было чуждым, пугающим, но таким манящим и сладким, странным. Прежде со мной такого не случалось. «Хорошо», — с коротким смешком похвалил меня Брайан и склонил голову так, что его губы оказались на моих. Обжигающее прикосновение, дурманящее дыхание и желание, которое я была не в силах понять и принять. Если бы кто-то сказал мне, что поцелуи могут быть такими приятными, я бы, наверное, не поверила, пока не испытала бы эти эмоции на себе. «Мне пора». Спустя несколько минут, которые и минутами-то не казались, а вечностью, произнес Лангро. И я не смогла сдержать разочарованного вздоха, слишком красноречивого, чтобы он не понял его значения. Мужчина улыбнулся, на этот раз без насмешки, а мягко, уютно, так что сердце запнулось и зачастило с удвоенной силой. «Надеюсь, вечером тебе уже будет лучше». Лорд Брайан окинул мое закутанное в одеяло тело с таким красноречивым взглядом, что я не смогла побороть вспыхнувшее смущение. «Вечером. Наверное, и впрямь нужно придумать хоть что-то, что могло бы объяснить, почему до сих пор наш брак не узаконен, и узаконить его». Он вышел за дверь, а я еще несколько минут лежала в тишине и только потом задала животрепещущий вопрос. «Может быть, ты подскажешь мне хоть что-нибудь?» Медальон отозвался мягким теплом, но промолчал, что, собственно, совсем не удивило. Когда Брита пришла за мной, я уже успела одеться и набросать небольшой список блюд, которые стоит приготовить к встрече гостей. В общем, одно я знала точно. Сегодняшний день будет жарким, и неважно, какая погода за окном. В замке температура поднимется до самой высокой отметки. «Что ж, пойдем проверять кладовую!» — хлопнула в ладоши, пытаясь поднять себе боевой дух. В том, что кухарка не очень-то старалась исполнить мое поручение, я была уверена. Стоит только вспомнить ее пылающие злостью глаза, как становится ясно, меня как хозяйку она воспринимать не намерена. Может, это и к лучшему. И вообще. Почему бы не заменить ее кем-то более аккуратным и сговорчивым? Энна встретила нас с не менее боевым настроем. Она была похожа на чучело, такая же растрепанная и грязная. Пот катился по ее исказившемуся недовольством лицу, и она то и дело смахивала его намокшими рукавами. «Что, проверять пришли?» — прищурилась она, даже не пытаясь подбирать слова по отношению к своей госпоже. «А я и ухом не повела», — ответила спокойно, с долей удивления. «Конечно, я же обещала». Женщина скривилась, как от зубной боли, но промолчала, лишь с силой толкнула дверь в кладовую, отчего та жалобно скрипнула и с грохотом ударилась об стену. Посыпалась пыль с потолка, а когда она осела, нам представилась удивительная картина. В каморке, где вчера и пахло отвратительно, и накидано все было, где попало, была чистота, идеальная. На деревянных настилах аккуратными рядами стояли чугунки и горшки. Сушеные травы заняли одну из ниш, другую отдали на откуп сушеным колбасам. В ящиках, прикрытых чистыми тряпками, ютились овощи, а в катке кисло-пузырчатое тесто. Я была удивлена. Да что там? Я не сразу сообразила, что мне это вовсе не привиделось, и что эта чистота существует на самом деле. «Ну, теперь вы довольны?» Ворчливо напомнила о себе Энна, и я обернулась к ней, чтобы искренне сказать. «Еще как!» Женщина лишь кривовато улыбнулась, но в глубине ее глаз я успела заметить, что она собой довольна. Что ж, и я ей довольна тоже. Даже передумала выбирать новую кухарку. Энна не так безнадежна, как я успела о ней подумать. «Оставьте кого-нибудь вместо себя и идите отдыхать», — посоветовала, видя, как она устала. Энна фыркнула недовольно, но все же согласно кивнула. «Удивительно!» — пробормотала Бритта, когда мы вышли из кухни и прошли к лестнице, что вела к гостевым комнатам. «Я думала, она после вашего приказа в кладовую даже не зайдет, а Энна...» Честно говоря, удивление девушки я разделяла всецело, почему и кивнула. В комнатах тоже царил порядок, тот самый, который матушка любила величать идеальным. «А я-то думала, мне придется ругаться и заставлять их все переделывать», — пробормотала себе под нос, обходя гостевые спальни одну за другой. Вернулась в комнату, где меня ждала Брита, и попросила. «Нужно собрать слуг. Сможешь?» Девушка кивнула, а я, улучив момент, решила сбежать во двор, чтобы увидеться с Зейном. Но вместо него у конюшен был седовласый старик. Увидев меня, он почтительно поклонился и на вопрос ответил удивленным. «Так уехал он еще вчерась и не воротился». «Уехал, значит. Интересно, его поездка как-то связана с моей просьбой или нет?» Я вернулась в замок, раздала очередную порцию указаний по поводу уборки в праздничной зале. Обсуждать блюдо стоит с Энной, а пока она отдыхает, я проверю запасы. Вдруг что-то нужно пополнить, и придется отправить рабочих в деревню. Дел было много, хоть и сложно было считать великими, но все же они отнимали время и силы. К обеденному часу я уже мечтала о мягкой перине, а к вечеру уснула раньше, чем подумала о сне. После купальни просто рухнула на кровать, сквозь сон почувствовав, как меня передвинули на подушку и укрыли теплым одеялом. А сверху, для надежности, приобняли тяжелой рукой. Впрочем, эта тяжесть была приятной и привычной, наверное, даже необходимой. Дни перед собранием лордов прошли в трудах. Утро последнего началось так же рано, только если я считала предыдущие тяжелыми, то бессовестно ошиблась. Этот день был куда тяжелее. Мы носились по замку. Я от слуг не отставала, потому что очень боялась, что что-то поставят не так, нальют в кувшины не то вино, разложат на столы не те приборы, забудут испечь куропаток или порезать копченый окорок. Энна сначала злилась на меня, потом махнула рукой и даже выдала простенький фартук, чтобы я ненароком не заляпала платье. А я была только этому рада. Брита смотрела на меня, как на явление незнакомое. Где это видано, чтобы госпожа сама крутилась на кухне, да еще и участвовала в приготовлении блюд? Я на ее удивление не обращала внимания. Не говорить же им, что мне просто необходимо чувствовать себя нужной. Не красивой мебелью в роскошном интерьере, а человеком, который умеет не только ресницами взмахивать, но еще и думать тем, что знахарки головой величают. Впервые за долгое время я почувствовала себя настоящей, некрасивой куклой, у которой когда-нибудь что-нибудь получится так, как надо, а той, кто уже повзрослела и обрела самостоятельность, пусть и лишь временную, но все же. Талима я в эти дни не видела, так же, как и лорда Брайана. С супругом мы встречались во сне. Он неизменно приходил, перекладывал мое безвольное тело на подушку и ложился рядом, крепко обнимая. Зейна тоже не было. Впрочем, о нем мне было некогда думать. Дела насущные полностью поглотили и отпускать не желали. Все утро, вплоть до полудня, у меня не нашлось ни одной свободной минуты. А когда прибыли первые гости, я едва успела сменить платье на более строгое, соответствующее хозяйке замка Лангро. Первым прибыл лорд Амильо. Он был почтенным стариком, с сединой в редких волосах и пышными усами, и взглядом, в котором помимо любопытства таилась настороженность. Лорд Амильо смотрел по сторонам, и его брови удивленно ползли вверх. Словно он никак не ожидал увидеть замок и его обитателей в полном здравии. И улыбка у него была дерганной какой-то, неестественной. Мой муж ехал рядом с лордом Амильо и тоже не выглядел ни счастливым, ни дружелюбным. Между его бровей пролегла глубокая складка, и сжатая на рукояти меча рука навевала на мысли, что он ждет нападения. За хлопотами и приготовлениями я даже не заметила, что во дворе замка, да и внутри него, прибавилось вооруженных воинов. За мной только стояло 3 человека, и по их напряженным лицам можно было судить, прибывшие нам совсем не друзья. По крайней мере, лорда Амилья к ним причислять не стоит. Брайан спешился и подошел ко мне. Я попыталась улыбнуться, хоть как-то сгладить сгустившиеся тучи, но мужчина лишь неодобрительно нахмурился. Стало не по себе, и вся гордость за собственные старания растворилась в гнетущей тишине. «Моя супруга, леди Дженнис», — муж представил меня подошедшему лорду. Я кивнула в знак приветствия и поклонилась легко, едва опустив голову. Я бы улыбнулась, как того требовали приличия, но губы застыли, став вдруг непослушными, сделанными из воска. «Рад, весьма рад познакомиться с вами, леди Дженнис», — прокряхтел лорд Амильо и протянул руку, желая заполучить в плен мою ладонь. Я покосилась на супруга и, только получив его одобрение, протянула руку. От гостя не укрылась моя неуверенность, и он лишь хмыкнул, спрятав насмешку в густых усах. «Я тоже рада знакомству», — произнесла, с трудом выталкивая каждое слово. Лорд Амильо покачал головой, но говорить ничего не стал, а обратился сразу к хозяину замка. «Лорд Брайан, раз я первый прибыл под ваш гостеприимный кров...» В последней фразе мне почудилась насмешка. «То могу я отдохнуть перед тем, как наши соседи соберутся в полном составе?» Супруг же, напротив, насмешку скрывать не стал. «Конечно, Сэнди проводит вас». Он сделал знак одному из слуг, рослому парню с вихрастыми рыжими лохмами. «Его я прежде в замке не видела». И только когда лорд Амильо и его люди скрылись в замке, с бряцаньем оглашая широкий холл, Брайан повернулся ко мне и коротко произнес. «Идем». Я не стала спрашивать, куда. Ничего не стала говорить. Покорно прошла за ним, а когда за моей спиной закрылась тяжелая дверь кабинета, все же не выдержала. «Что происходит?» «Как-то не так я себе представляла приезд гостей. Не к этому я готовилась последние несколько дней». Брайан с силой сжал пальцами переносицу и с тяжелым вздохом прикрыл глаза. «Все...» — он запнулся, помолчал и продолжил. «Сложно, Дженнис. Пообещай мне кое-что». Мужчина подошел близко, сжал сильными руками мои плечи. «Если что-то пойдет не так, ты уедешь из замка и вернешься к отцу». Мои брови от удивления взметнулись вверх, и я непонимающе переспросила. «Что пойдет не так?» «Что угодно!» Супруг раздраженно дернул плечом и посмотрел мне в глаза. «Просто пообещай, хорошо?» Я молчала всего ничего, но гнетущая тишина превратила время в патоку, которая медленно по капле растворялась в небытие. «Хорошо!» — все же произнесла. Я видела, что сейчас не стоит ни спорить, ни спрашивать хоть что-то. «Умница!» — похвалил меня словно ребенка. Только что по голове не погладил. В его глазах блестело беспокойство и усталость, но не телесная. Мне вдруг показалось, что он устал от неизвестности и обмана, так же, как и я. Я первой шагнула вперед и первой поцеловала его, робко, осторожно, так, как умела и чувствовала. Так, как требовало мое сердце. Он ответил на поцелуй не сразу, помедлил немного, а потом стиснул меня в объятиях и перехватил инициативу. Мне впервые не было ни страшно, ни неловко. Мне было хорошо, настолько, что я едва подавила в себе желание попросить его отменить этот совет, развернуть гостей по своим домам и не пускать лордов под крышу замка Ленкро. Но разве это было возможным? Да и не примет же он всерьез мои слова. «Мне пора». Оторвавшись, он тяжело дышал и все так же крепко держал меня, боясь выпустить из своих рук. и только спустя несколько мгновений отошел, обогнул меня и схватился за ручку двери. Правда, не ушел, с теплом произнес. «Ты не похожа на своего отца, и мне жаль, что ты оказалась втянутой во все это». Я подалась вперед, но он уже вышел за дверь, и в коридоре стали слышны лишь удаляющиеся шаги. Во что втянуто? И почему он говорил так, будто прощался со мной? Догнать? Добиться правды? Предложить помощь? Возможно, я смогу помочь, если хоть отдаленно буду понимать, что происходит. «Госпожа!» Дверь в кабинет приоткрылась, и на пороге оказалась Брита. Девушка, словно почувствовав, что замок перестал быть неприступной крепостью, где можно было спрятаться ото всех невзгод, нервничала. На бледном, едва ли не восковом лице выделялись лишь глаза, сделавшиеся огромными, словно блюдца. «Все хорошо», — нашла в себе силы на улыбку и плечами повела, пытаясь сбросить груз нависшей тяжести. «Кто-то из лордов приехал?» Служанка отчаянно затрясла головой и мельком оглянулась себе за спину. «Нет», — запнулась и торопливо добавила. «Еще нет, но...» Она понизила голос едва ли не до шепота. «Почему в замке так много воинов?» Я вздрогнула и тут же сцепила дрожащие пальцы за спиной. Если бы я знала ответ на этот вопрос. «Простая предосторожность», — ответила, тем не менее, совершенно спокойно. «Ты же знаешь, сейчас смутное время, и охрана отнюдь не будет лишней». Отчасти это было правдой, но лишь отчасти. Брита недоверчиво нахмурилась, а я и виду не подала, что сама снедаема сомнениями и страхом, что меня раздирают противоречивые чувства, отнюдь не похожие на спокойствие и умиротворение. «Как расположился лорд Амильо?» Девушка рвано вдохнула и также рвано выдохнула, и только после этого ответила, попытавшись отбросить тревогу. «Он доволен, все восторгался вином, которое еще утром принесли в гостевые покои». «Вино — это хорошо, наверное. Оно притупляет чувства, и, быть может, лорд Амильо после нескольких чарок растеряет свою подозрительность и презрение». «Пусть так», — кивнула, пытаясь вспомнить, чем мне стоит заняться до приезда очередного гостя. Но мысли путались, то и дело возвращаясь к измученному лицу Брайана, к его словам и нежному поцелую. А пока я думала, раздался громоподобный гул, а затем и едва уступавшие по силе звука крики, что извещали о прибытии одного из лордов. Сомнения пришлось отбросить и торопливо спуститься вниз, чтобы играть роль гостеприимной хозяйки. Лорд Драготи был куда приятнее Амилия. И хоть он осматривал замок, охрану, слуг и меня не менее цепко, чем предыдущий гость, в нем не было столько пренебрежения и враждебности. «Лорд Драготи», — в этот раз я поклонилась куда охотнее, — «рады приветствовать вас в нашем замке». Мужчина с порядком выпирающим брюхом, что бережно обтягивал добротный камзол с золотой вышивкой, улыбнулся. И улыбка эта располагала улыбнуться в ответ, что я и сделала. «Милое дитя!» — поотечески умилился он. «А уж я как рад познакомиться со столь прелестным созданием и слов не найти! Был бы я годков на 30 моложе, я бы...» Он залихватски махнул рукой, отчего я вспыхнула смущением. «Моя фантазия хоть и бурная, но не настолько, что представить его «я бы». «А где же лорд Брайан?» Мужчина, кажется, даже не заметил моей неловкости. Он слишком быстро сменил разговор, будто мысли в его седой голове надолго не задерживались. По крайней мере, те, которые он не считал особо важными. «Я бы хотел с ним переговорить до общего собрания». И в старческих мутных глазах застыла растерянность. «Лорд Брайан немного занят». А заметив, как он нахмурился, я поспешила продолжить. «Не беспокойтесь, сейчас вас проводят к нему». Растерянность сменилась удовлетворением, и он вновь расплылся в добродушной улыбке. «Буду весьма благодарен вам за это». Он прошел мимо меня, а я тихо шепнула Бритти, чтобы она нашла моего супруга и сказала ему о лорде Драготе. Девушка понятливо кивнула и растворилась среди многочисленной охраны. Я же осталась стоять на месте. Благо, долго ждать не пришлось. Лорды Кроур и Мром прибыли вместе. Мужчины разительно отличались от тех, кто прибыл раньше. И если мне натура лорда Амильо показалась гниловатой и довольно опасной, то эти двое... Нет, они не выглядели враждебно. Но каждый взгляд, каждая улыбка таили в себе отнюдь не скрытую угрозу. Они будто говорили: «Вам от нас не скрыться, мы все знаем про вас». Лорд Мром подошел ко мне без церемоний и лживых расшаркиваний. Он просто схватил меня за руку, прежде чем я успела поклониться и произнести хоть что-то подобающее случаю. Мужчина не был стар, но и молодым его назвать вряд ли было бы можно. Он был крепок, высок и полон сил. Сил не внешних, спрятанных в бугристых мышцах, а внутренних. Его глаза горели непреклонной волей и уверенностью, что ему все по плечу. Лорд Мром так и замер с моей рукой в своей широкой ладони. Он всматривался в мое лицо, будто пытался найти там одному ему известные ответы. А потом его взгляд переместился аккурат на глухой ворот платья, под которым едва ощутимо нагрелся матушкин медальон. Время текло привычно, в этом я была уверена. Но мне отчего-то показалось, что весь мир замер, превратившись в бесформенные мазки краски. Осталась только я, медальон и странный мужчина. Спустя несколько рваных ударов сердца он наконец-то оторвал от меня взгляд и кивнул. «Рад знакомству, леди Дженнис!» Сухой кивок и... Все. Он просто отошел, предоставив мне свободу. Только сейчас я поняла, что задержала дыхание и осторожно выдохнула. «Я тоже рада», — смогла выдавить, полуобернувшись. Но моего ответа он уже не услышал. Лорд Мром зашел в замок, словно был его хозяином. Лорд Кроу ограничился коротким поклоном и тут же проследовал за своим другом. Кроу был немногим старше Мрома, но черты его лица были намного мягче, хотя во взгляде плясала такая же ледяная буря. Они ушли, а я осталась стоять, борясь с растерянностью. Последние приготовления прошли как в тумане. Я уже без былой прыти проверяла, все ли стоит на своих местах. То и дело, думая не о том, как я справлюсь с поручением супруга, а что принесет сегодняшний совет. И что может пойти не так? Неужели лорд Брайан всерьез думает, что под крышей замка Вайнер я буду действительно в безопасности? Глупо. Надо было бы рассказать ему правду об отце, о матери, о том, что я вовсе не желала становиться женой Лэнгро. По крайней мере, таким способом, каким я ею стала. Но время было упущено. Вокруг мужа то и дело вился кто-то из лордов, и подкараулить его для разговора не представлялось возможным. Наконец наступило время трапезы. Столы были заставлены разной снедью, украшены дорогими льняными салфетками с серебряной вышивкой. Из сундуков доставали натертые до блеска приборы. В чарках плескалось дорогое вино, а в воздухе витали аппетитные ароматы. Лорды заняли свои места, их люди за столом поодаль. На этом моя работа была бы закончена, если бы в коридоре не послышались голоса, а вслед за ними в дверях праздничной залы не показались лорд Маригар и Алан, мой отец и брат. И, судя по вытянувшемуся лицу супруга, их здесь не ждали. Хотя остальные лорды, по появлению моих родственников, отнюдь не удивились.